Барбара Хейверс окончательно пала духом, когда, вернувшись из Стентон-Сен-Бернарда, поняла, что на дорожке у приюта Жаворонка нет машины Робина. Не то чтобы она думала о встрече с ним после странного разговора с Селией, но, увидев пустующее место, где он обычно ставит свой эскорт, тихо ругнулась и осознала, что рассчитывала обговорить дело с коллегой, как обговаривали они ход расследования с инспектором Линли. Она снова навестила дом священника в Стентон-Сен-Бернарде, где показала фотографию Денниса Лаксфорда мистеру Мэттессону и его жене. Они долго ее разглядывали, обменивались репликами, но в конце концов извинились и сказали, что не помнят такого человека. Такой же ответ она получила и от всех остальных жителей деревни. Почти все, с кем она встретилась, желали бы помочь, но не могли. Поэтому измученная и голодная Барбара вернулась в приют Жаворонка. Время звонка в Лондон все равно уже давно прошло, и Линли наверняка его ждал, чтобы сунуть что-нибудь в пасть Хиллеру и на время от него отвязаться. Она поплелась к двери. О Лео Лаксфорде не было ни слуху, ни духу. Сержант Стэнли снова запустил в действие свой механизм прочесывания, наибольший упор делая на окрестности ветряной мельницы, но у них не было достоверных сведений, что ребенок вообще в Уилшире, и, показывая его фотографию во всех деревнях, селах и городках, они наталкивались лишь на покачивание головами. Барбара гадала, как могли бесследно исчезнуть два ребенка. Она сама воспитывалась в беспорядочно разраставшейся столице, и в детстве ей бесконечно внушали одно правило, стоявшее на втором месте после «прежде чем переходить улицу, посмотри в обе стороны», а именно «никогда не разговаривай с чужими людьми». «Так что же случилось с этими двумя детьми?» — не понимала Барбара. Никто не видел, чтобы их кричащих куда-то тащили. Следовательно, оба они пошли добровольно. Значит, их никогда не предостерегали от незнакомцев? Барбара не могла в это поверить. А если им, так же, как ей, вдалбливали это неприходящее правило, тогда напрашивался единственный вопрос. Похитивший их человек не был для них чужим. А кто был связан с обоими детьми? Барбара слишком проголодалась, чтобы строить какие-то догадки. Ей необходимо было поесть. По дороге она купила в каком-то магазинчике мясной пирог. Просто поставьте его в духовку, а уж после еды у нее, возможно, появится сахар в крови и мыслительные способности, необходимые для обработки имеющейся информации и поиска связи между Шарлоттой и Лео. Входя в дом с мясным пирогом, она посмотрела на часы. Почти 8. Идеальное время для элегантно сервированного ужина. Барбара надеялась, что Корин Пейн не станет возражать, если она на некоторое время узурпирует духовку. «Робби?» — послышался из столовой слабый голос Корин. — Это ты, дорогой? — Это я, — сказала Барбара. — О, Барбара! Поскольку путь на кухню лежал через столовую, Барбара не могла избежать встречи с этой женщиной. Та стояла у обеденного стола, на котором был разложен отрез хлопчатобумажной ткани с растительным узором. Корин приколола к нему выкройку и готовила срезать. «Здравствуйте. Ничего, если я воспользуюсь духовкой?» — спросила Барбара, показывая Корин пирог. «Робби не с вами?» — Корин сделала на материале первый надрез. «Думаю, он еще не кончил». Сказав это, Барбара сообразила, что употребила не самое лучшее слово. Не отрываясь от своего занятия, Корин улыбнулась и пробормотала. «Вы тоже, я полагаю?» У Барбары защекотало в затылке, но она попыталась ответить как можно небрежнее. — Да, дело не в проворот. Я только разогрею это и не буду вам мешать. Она двинулась в сторону кухни. — Вы почти убедили Селию, — заметила Корин. Барбара остановилась. — Что? Убедила? — Насчет вас и Робби. Женщина продолжала вырезать по выкройке ткань. Показалось это Барбаре, или ножницы корень защелкали быстрее. Она позвонила часа два назад. Вы ведь этого не ожидали, а, Барбара? Я все поняла по ее голосу, я это умею. И хотя она не желала говорить, я вытянула из нее вашу историю. Думаю, с Элей нужно было поговорить. Человеку это нужно, знаете ли, а вы не хотите со мной поговорить? Она подняла глаза, довольно дружелюбно посмотрев на Барбару, но от ее взмаха ножницами по спине у Барбары побежали мурашки. Увиливать Барбара не умела, поэтому, поискав подходящую реплику, закончила тем, что сказала: «Селия ошибается насчет меня и Робина, миссис Пейн. Не знаю, с чего она взяла, но все совсем не так». «Корин, вы должны называть меня Корин», — сказала миссис Пейн и снова принялась резать. «Хорошо, Корин. Так я только положу его в духовку и...» «Женщины не ошибаются, Барбара. Для этого у нас слишком развита интуиция. Я и сама заметила в Робби перемену. Просто до вашего приезда не знала, кто за этим стоит. Я понимаю, почему...» «Вы могли солгать, Селии». На слове «солгать» ножницы щелкнули особенно сильно. «В конце концов, она невеста Робби. Но мне вы лгать не должны. Это не годится». Корин кашлянула. Барбара впервые обратила внимание на ее затрудненное дыхание. Та молодцевато постучала себя по груди и сказала: «Гадкая старая астма. Слишком много пыльцы в воздухе». «Не сладко вам весной», — согласилась Барбара. «Вы даже не представляете, насколько не сладко». Продолжая резать, Корин двигалась вокруг стола и теперь оказалась между Барбарой и кухонной дверью. Наклонив голову, миссис Пейн ласково улыбнулась. — «Поэтому говорите, Барбара, не лгите, Корин». — «Миссис Пейн, Корин, Селия расстроена из-за того, что Робин очень занят. Но так всегда бывает при расследовании убийства. Тебя затягивает, и ты на время обо всем забываешь. Но когда дело закончится, жизнь вернется в обычное русло, и если Селия проявит терпение, то увидит, что я говорю правду». Корин похлопала кончиками ножниц по губе и оценивающе посмотрела на Барбару. Потом вернулась как к вырезанию деталей кроя, так и к прежней теме. «Прошу, не считайте меня дурочкой, дорогая. Это вас недостойно. Я слышала, что вы были вместе. Робби старался проявлять осторожность, он всегда был очень деликатным в этом отношении. Но я слышала, как он входил к вам ночью, поэтому я бы предпочла, чтобы мы во всем были друг с другом откровенны. Ложь так неприятна, не так ли?» Барбара на мгновение даже лишилась дара речи. Запинаясь, она переспросила: «Входил? Миссис Пейн, вы думаете, что мы...» «Как я сказала, Барбара, вы можете иметь все основания лгать Селии. Все же она его невеста, но мне вы лгать не должны. Вы гостья в моем доме, и это не очень хорошо». «Платная гостья», — захотелось поправить Барбаре, когда ножницы Корин начали набирать темп. А вскоре уже и бывшая гостья, если только удастся достаточно быстро уложить вещи. «Вы все не так поняли, и вы, Селия, но позвольте мне от вас ехать. Так будет лучше для всех». «И развязать вам руки в отношении Робби, чтобы вы могли свободно встречаться у вас и заниматься своими делами?» Корин покачала головой. «Так не пойдет. И будет несправедливо по отношению к Селии, правда же?» «Правда. Думаю, вам лучше остаться здесь. Мы все выясним, как только Робби вернется домой. Тут нечего выяснять. Мне жаль, что У Робина и Селии произошла размолвка, но я тут ни при чем. И вы только до крайности смутите его, если раздуете неизвестно во что то, что он и я, что мы, что он был... То есть, пока я здесь...» Барбара никогда не была еще в таком смятении. «Вы считаете, что я все выдумываю?» — спросила Корин. «Вы обвиняете меня в клевете?» «Вовсе нет, я только говорю, что вы заблуждаетесь, полагая, заблуждаться и лгать одно и то же. Слово «заблуждаться» мы употребляем вместо слова «лгать». «Может, вы и употребляете, но я... Не спорьте со мной!» Из груди Корин вырывалось хриплое дыхание. «И не отрицайте, я знаю, что я слышала и что это означает. И если вы считаете, что можете увести моего Робби от девушки, на которой он собирается женить миссис Пейн, Корин, то вам лучше еще раз подумать, потому что я этого не потерплю. Селия этого не потерпит. А Робби... Робби...» Она судорожно глотнула воздуха. «Вы зря накручиваете себя», — сказала Барбара. «Вам в лицо бросилась кровь. Прошу вас, сядьте. Давайте поговорим, если вы хотите. Я попытаюсь объяснить, только сядьте, сядьте, а то вам будет плохо. А вам только этого и надо, да?» Корин ткнула в воздух ножницами так, что у Барбары натянулись все нервы. «Разве не это вы запланировали с самого начала? Убрать его маму с дороги, чтобы никто не мог помочь ему осознать, что он готов выбросить свою жизнь за кусок, когда может получить...» Звякнули, упав на стол, ножницы. Миссис Пейн схватилась за грудь. Ругнувшись, Барбара шагнула к женщине. Та отмахнулась от нее, с хрипом втягивая в себя воздух. «Миссис Пейн, — сказала Барбара, — да проявите благоразумие. Я познакомилась с Робином всего 2 дня назад. В общей сложности мы провели вместе не более 6 часов. Так как работаем над разными аспектами дела. Вдумайтесь в это, пожалуйста. Ну, неужели я, по-вашему, похожа на роковую женщину? Неужели я похожа на женщину, в комнату которой Робин захочет забраться среди ночи? И после знакомства продолжительностью в 6 часов? Ну, где тут смысл?» «Я наблюдала за вами». Корин совсем задыхалась. «Я видела, я знаю». «Я знаю, потому что я звонила...» Ее пальцы впились в грудь. «Тихо-тихо-тихо, прошу вас, постарайтесь не волноваться. Если вы не успокоитесь, то мы с Сэмом... Мы назначили дату, и я думала, что он захочет первым...» Корин засипела. «Узнать...» Она кашлянула, но не сдалась. «Но его там не было, и нам обеим известно, почему, и неужели вам не стыдно, не стыдно, не стыдно красть чужого мужчину?» Последняя фраза добила ее. Она повалилась грудью на стол, дыша, словно сквозь игольное ушко, вцепилась в ткань, которую кроила, и осела на пол, стащив материал за собой. Барбара бросилась к ней, крича: «Миссис Пейн! Черт, миссис Пейн!» Она перевернула Корин на спину. Лицо женщины из красного сделалось белым, губы посинели. «Воздуху!» — выдавила она. «Вдохнуть!» Барбара без церемоний опустила ее на пол и кинулась на поиски. «Ингалятор! Миссис Пейн, где он?» Пальцы Корин слабо шевельнулись, указывая на лестницу. «Наверху? В вашей комнате? В ванной? Где?» «Воздуху! Прошу! Лестница!» Барбара рванула наверх, первым делом в ванную. Там она распахнула дверцы аптечки, смахнула половину содержимого в раковину. Ингалятора здесь не оказалось. Затем она побежала в комнату Корин, вывалила на пол все из ящиков комода, из ящиков ночного столика, посмотрела на книжных полках, в стенном шкафу с одеждой. Ничего. Барбара выскочила в коридор, услышала мучительные хрипы миссис Пейн, которые как будто замирали. Ругаясь, Барбара начала выкидывать на пол лежавшие на полках в стенном шкафу простыни, полотенца, свечи, настольные игры, одеяла, фотоальбомы. Она опустошила шкаф меньше, чем за 20 секунд, но успеха добилась не большего, чем в остальных местах. «Но она же сказала, Лестница? Разве не лестница, она сказала? Неужели она имела в виду... Барбара сбежала вниз. У основания лестницы стоял полукруглый столик. И там, между стопкой свежих газет, горшком с пышным растением и двумя декоративными керамическими фигурками, стоял ингалятор. Барбара метнулась с ним в столовую, приложила его ко рту женщины и судорожно нажала на клапан, приговаривая: «Дышите! О, Боже, дышите!» и стала ждать действия медицинского волшебства. Прошло 10 секунд, 20. Наконец Корин задышала легче. Она продолжала дышать с помощью ингалятора. Барбара поддерживала миссис Пейн, чтобы та ненароком не померла. В таком положении и застал их Робин, войдя в дом минут через 5.